Ну что? Алло, приветики мои хорошие. Привет, Максим. Девочки, блять. Ой, вас, девочки, а как я вас обожаю. Ебать его в рот. Смотрите, что я вообще буду сейчас творить, блять. Вы просто охуете. Ой, давай отступим. Парочку бочек, ебаный. Я даже сниму с себя грибочек. Че. Если у тебя нет мозгов, то их никогда и не будет. Если у тебя нет мозгов, то их никогда и не будет. Если у тебя нет лавы, то сыка не сыкуй будет. О чем ты мечтаешь, йоу, все непременно сбудется. Но не охуевай потом, что как после курса все сдуется. Да, я упал с дуба, и косолапый мне наступил на ухо. Но я всегда узнаю свой почерк в вашем говне, братуха. Так что знай наши, мы узнаем свой тазис. Сколько ты был номера, ебаный в рот не перебивал и кузов не перекрашивал. Мне бы на твоем месте без мозгов жить было бы страшно. Как горта хуеплета, сейчас как бич в урашке. Помню трек Вутона, у меня от него, кстати, как уебали, ебаный в рот, блять, мурашки. А сейчас все считают мувитоном делать от души игрушки. Вся современная ребята, блять, ебаный в рот, тружка, сидит на кремлевских бабках. Все как один олети, олени ебаные эти, нахуй, на гуччи лети тапках. В аутлете на горшке гашиша, охуевшая хапка. Блять, кстати, Саня, блять, 2228, блять, была же еще ебаный в рот шапка. Ну ты понял, да? У тебя все заебись, пока худая на тебя папка. Ну че, я нормально считаю, как папка, да? Ну все, а папка тут на всех найдется. И поживем все в мусорском мозгоебстве. Йоп, ну че, привет? Ну чё, привет в натуре. Мы скоро ёбнем епишку. Ты меня прости, если я гоню где-то лишку. Не, ты меня знаешь. Я ебать могу всех, но люблю тебя, моя мышка, малышка моя. Хочешь, я сейчас сделаю вышку? Не, ты меня не знаешь. Я на парашу посажу твоего братишку. Бля, буду нахуй. Хочешь, я прийти, засуну ему шишку. Сука, пацаны, ну чё, сколько еще раз продать вам свою итальянскую кишку, нахуй? Хочешь, могу сипишку, нахуй? За 500 тысяч. Давай микрофон засчитай. Ну на тебе, нахуй. Наушники, давай, наушники. А вот теперь тебе привет от брата. Давай. Хватает. Са, блять, яма. Давай, яма, хаяма. Скоро ёбнем епишку. 4, 2, 3, 200. Со дня на день мы ёбнем епишку. Из её жопы вылазит кишка и смотрит мне в пузо. Это не рэп, это от порошка дышка, а кишка Оленьки Бузовой. Танцую голенький под хуёвую музыку. Коллекционную японскую вазу пользую как мусорку. Паука РФ не живу. Давно жёг свой паспорт и сорку. На один сосок мулатки, одна ложечка и корки. Только полграмма осталось от горки. Жирные жопы так просят порки. Наши песни как под ногти иголки. Пацаны, скоро епи, пацаны, скоро, блять, приедут к вам, к нам ваши тёлки. Охуенные прически. Когда ты ходишь без расчески в кармане, у меня всё. Я думаю, великолепно. Вообще нормально, на похуй. Мы всегда угорали и будем. Один хуй Путин. Мы всегда угорали и будем. Ведь у нас тут один хуй Путин. Пьем Путинку. Носим паутинку. Пьем и будем, блять. Ну все, мои хорошие, все. Да, Мы в одном тесте с Максом заварены. Ваши туши завалены на глубже. Мясо. Дайте пиваса, да? Все, отпускаем? Диадор, шлепки. Все, отлично, до свидания. Пока не набихали, да, в бока, блядь. Перочинные ножи.